Глава 24. Сегодня последнее занятие в этом академическом году, и я собираюсь нарушить традицию. Обычно к концу года у меня заканчивается пар, или, что еще хуже, интересный материал. Но не на этот раз. На этом занятии мы будем разбирать решение проблемы, которая не давала мне покоя несколько недель. Это будет особенное занятие. Я даже пригласил на него Джонни. «Марк, вы не могли бы описать среду, в которой вы теперь работаете?» Марк встает и наполняет аудиторию своим густым голосом. «Как вы знаете, А-266 мы уже не занимаемся. Для нас этот модем теперь уже история». «Но для нашей фирмы это сегодняшняя действительность», — поправляет его Рут. «Чтобы не было неправильных истолкований, это наш самый большой успех за все время». «Это так», — смотрит на нее Марк с гордой улыбкой. «Как бы то ни было, мы втроем отвечаем теперь за сокращение времени разработки всех новых продуктов генмодема». «Ничего себе!» — громким шепотом восклицает Тед. «Мы с самого начала знали, что самой сложной задачей будет решить проблему конкуренции за ресурсы». Марк делает паузу, пытаясь найти правильные слова, чтобы объяснить суть сложности. «Мы разве с этим не разобрались?» — спрашивает Роджер. «Я думал, что проблема конкуренции за ресурсы была решена за счет критической цепи. Что я пропустил?» «Если кто и прошел через изменение парадигмы, так это Роджер. Он сбросил фасад «я все знаю» и стал проявлять действительный интерес к предмету. Время от времени он даже обращается ко мне за помощью по вопросам внедрения. Только не надо думать, что характер у него тоже изменился. Ничего подобного. Он также циничен и самовлюблен, как и был». «Критическая цепь устраняет конкуренцию за ресурсы внутри одного проекта, но она никак не затрагивает вопрос конкуренции за ресурсы между несколькими проектами». «А почему мы не можем использовать эту же логику для нескольких проектов одновременно? В чем разница?» Тед не видит концептуальной разницы между одним проектом и несколькими. Прежде чем Марк успевает ответить, я вмешиваюсь с вопросом. «Тед, в вашей фирме вы работаете одновременно с несколькими проектами?» «Конечно». «Тогда у вас должно быть достаточно интуиции, чтобы ответить на свой вопрос. Попробуйте. Сделайте предположение. Какие это может вызвать проблемы?» «Если так сходу, я вижу проблемы синхронизации». «Синхронизация. Красиво звучит», — говорю я. «Настолько красиво, что часто используется для того, чтобы скрыть незнание. Тед, вы же не хотите, чтобы у нас сложилось о вас такое впечатление?» «Ни в коем случае». И он кидается в другую крайность. «Конкуренция за ресурсы означает, что от одного и того же ресурса ожидается, что он должен делать два разных элемента проекта в одно и то же время». Выбрасывает он наше время, демонстрируя, что узнает определение термина, который всем хорошо известен. «Устранение конкуренции за ресурс между двумя элементами, методически продолжает он, во многих случаях требует, чтобы выполнение одного из элементов было отложено. Проблема в том...» Мы это детально обсуждали, что не существует четкого способа решить, какой элемент отложить. Это почти волевое решение. Мне нравится его подход. Я хочу, чтобы он продолжал, поэтому говорю. Это верно и для одного проекта. Почему проблема становится более серьезной, когда эти элементы принадлежат разным проектам? Потому что в ситуацию вовлечены два управляющих проектом, уверенно отвечает он. Это не то же самое, как в ситуации, когда вы работаете в одном проекте, где не имеет значения, какой элемент вы отодвинете. Когда у вас два проекта, естественно, что каждый управляющий проектом будет сражаться за то, чтобы его элемент был выполнен в первую очередь. И это серьезная проблема? Продолжаю я мои почти риторические вопросы. Вы шутите? Улыбается Тед. Марк, теперь я понимаю, за что вы отвечаете. Это не просто проблема синхронизации. Это кошмар. «Это верное описание», — соглашается Марк. «К сожалению, мы не представили себе размаха того кошмара, пока мы не шагнули в него». «Обеими ногами», — добавляет Рут. «Это не потому, что мы такие смелые», — спешит пояснить Фред. «Просто мы не знали, что еще можно сделать». «Хотите услышать, что случилось?» — спрашивает Марк. «Это риторический вопрос». Первая проблема была технической. Наши проекты почти все довольно крупные проекты, включают около сотни элементов. Знаете, уходит довольно много времени на то, чтобы играть со 100 листами бумагой, до тех пор, пока не разрешится конкуренция за ресурс. Вы двигаете один лист, чтобы устранить конкуренцию за один ресурс, и в результате нужно двигать другие элементы на этом пути. Это часто приводит к конкуренции за другие ресурсы. Ну, а это уходит часы. Представьте себе, что вы это делаете для 6 проектов. Тогда, подхватывает Фред, мы пошли в наш компьютерный отдел. И на этом история заканчивается, высказывает предположение Брайан. В моей фирме все, что вы просите у компьютерного отдела, застревает там на месяцы. В нашей тоже, отвечает Фред. Но мы заручились высокой поддержкой. Понимаете, наше задание имеет статус супер-ультра-топ-приоритета. Так что мы получили от них достаточно хорошее программное обеспечение довольно быстро. Мы загрузили все данные и начали играть. Играли, играли, смеется Рут. Симулирование на компьютере – это отличный способ тянуть время, соглашается Марк. Мы устранили самую незначительную конкуренцию, то, на что мы бы даже не обратили внимания, если бы нам не пришлось это делать вручную. Но мы устранили всю конкуренцию. Естественно, после этого, как и предсказал Тед, нам пришлось сражаться со всеми управляющими проекта. В двух словах, нам удалось выжать из них согласие, сводит Фред многие дни отчаянных споров в одно короткое предложение. А потом реальность показала, какими дураками мы были. Кто-нибудь догадывается, что случилось? Обращается Марк к классу. Все сосредоточенно думают, но денег у кого нет. Даже Тед молчит. Марк не заставляет нас долго ждать. «Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что элемент заканчивается несколько позже?» — подсказывает он им. «Одно незначительное склонение в одном элементе и бабах! Вы получаете эффект домино. Конкуренцию повсюду. Мы все свое время тратим на сражение. Тед, ты назвал это кошмаром? Ты абсолютно прав». «Я представляю себе, такое легко может случиться у нас. И что вы тогда сделали?» «Прежде чем вы расскажете о своем решении, вмешиваюсь я, вы можете объяснить, какую концептуальную ошибку вы допустили». «Мы брали оценки по времени так, как если бы это были реальные значения», — отвечает Рут. «Что вы имеете в виду?» — подталкиваю я к более детальному объяснению. «Предположим, что элемент должен длиться 10 дней. На самом деле на него может уйти 7 дней или 15. Но мы вводили в компьютер 10 и потом смотрели на это число как на священное». «Я все еще не понимаю», — говорю я. «Мы рассматривали конкуренцию в 3 дня как значительную, даже если время оценки для пути было 13 дней». «По сути дела», — подключается Фред, «мы попали в ловушку от того, что считали, что 8 и 8 — 64. Мы старались быть точнее, чем шум. Все сражались из-за конкуренции, которая, если бы мы ее не трогали, была бы легко поглощена буферами». «В результате мы постоянно впустую меняли графики, вызывая этим реальные проблемы», — подводит итог Марк. «Понятно», — говорит Брайан. «Спасибо, что поделились этим с нами. Теперь я знаю, чего не надо делать». «Но я не знаю, что надо делать. Мы же не можем просто проигнорировать конкуренцию за ресурсы». «Не можем», — соглашается с ним Марк. «Не тогда, когда у нас один проект, и определенно не тогда, когда мы смотрим на все проекты». «Теперь вы видите, перед какой мы оказались дилеммой?» – спрашивает Фред. «С одной стороны, мы должны были учитывать конкуренцию, с другой, когда мы это делали, мы создавали кошмар». «Ну так и что вы сделали?» – Брайану хочется скорее услышать ответ. «Мы пригласили профессора Силвера, чтобы он нам помог». «А в чем не было никакой необходимости, подчеркиваю я. Вы знали ответ, вы просто поленились его понять». «Это несправедливо!» – восклицает Рут. «Даже после того, как вы нам его показали, у меня еще ушло какое-то время, чтобы его понять». Ответ был показан вам профессором Фишером на лекциях по управлению производством и затем в деталях разобран профессором Уилсоном на лекции по системам. «Я знаю, что мое заявление несправедливо, у меня самого ушли недели, прежде чем я смог найти ответ, но я хочу, чтобы мои студенты поняли, что можно перенести хорошую концепцию из одной области в другую». «Мы сейчас говорим о конкуренции за ресурс», — начинаю я объяснение. «Вы затрагивали эту проблему на лекциях по управлению производством». «Конечно», — отвечает Брайан. «Каждый раз, когда перед станком есть очередь и приоритеты неясны, у вас возникает конкуренция за ресурс. Несколько заданий сражаются за то, чтобы быть обработанным тем же самым ресурсом в то же самое время». «Именно», — говорю я. «И как вы справляетесь с таким случаем? Вы учили, что глупо пытаться составить график для каждого станка. Что вы должны делать?» «Определить бутылочное горлышко», — говорит Чарли. «А потом?» «Потом максимально его использовать, сделать график работы для бутылочного горлышка». «И этим, — говорю я, — вы устраняете любую конкуренцию в ограничении. Вы не просите ограничения сделать две вещи в одно и то же время. А потом, Чарли? А потом мы подчиняем. Подчиняем этому все остальные ресурсы. И какой результат, спрашиваю я, а у меня начинают получаться риторические вопросы. Риторические только для тех студентов, кто учился у Джонни. Благодаря этому, отвечает Чарли, мы устраняем большинство перегрузки на другие ресурсы. А спорадические пики нагрузки, которые могут иметь место, будут поглощены буферами. Именно, торжествующе говорю я. А почему мы не делаем то же самое в проектах? Ну, в проектах у нас нет бутылочного горлышка, слишком быстро отвечает Тед. Неужели? Иронически спрашивает Марк. У тебя в фирме нет бутылочного горлышка? Не забывай, мы говорим не об одном проекте, а обо всех. Ясно. И каков эффект непризнания такого бутылочного горлышка, спрашиваю я? Это не только создаст хаос из-за попытки синхронизировать несколько проектов. Вы получите тот же губительный эффект, что и на производстве. Если мы не будем уделять бутылочному горлышку специального внимания, не будем защищать его от Мерфи буферами, это неизбежно приведет нас к тому, что мы будем терять время на нем. А это вызывает уменьшение общего прохода фирмы, подключается Тед. Таким образом, мы делаем меньше проектов, чем могли бы. Итак, продолжает Марк, мы нашли бутылочное горлышко. Это было легко. Мы это знали все время. Это наш отдел цифровой обработки. И потом мы составили график их работы. Как, перебивает Брайан? Так же, как это делается на производстве. Там приоритеты в основном определяются датой отгрузки заказа. В нашем случае планируемой датой завершения проекта. Оттуда уже было легко, продолжает Рут. Мы рассмотрели каждый проект как состоящий отдельно. Воздействие других проектов было учтено за счет дополнительной информации, которую мы получили в результате составления графика для отдела цифровой обработки. Для большинства это объяснение слишком сжато, и Фрейд объясняет детали. Каждый проект имеет элементы, которые исполняются отделом цифровой обработки. График работы этого отдела определил конкретные даты старта и финиша этих элементов. Для каждого проекта мы сначала делали расчет таким образом, как будто других проектов не существовало. Я имею в виду расчеты по устранению любой значительной конкуренции за ресурсы. И потом мы поставили каждый проект так, чтобы он не соответствовал графику отдела цифровой обработки. Это изменило критическую цепь? Интересуется Тед. Для некоторых проектов изменило, признается Фред. И после этого вы вставили буферы? Проверяет Брайан. «Конечно», — отвечает Марк. «И тут есть один очень важный пункт. Все буферы, о которых мы говорим, буфер проекта, питающие буферы и ресурсные буферы, они все защищают отдельный проект. А здесь мы должны помнить, что мы также где-то должны защитить бутылочное горлышко, глобальную деятельность организации», — продолжает Рут. «Поэтому нам пришлось ввести еще один буфер — буфер бутылочного горлышка». На деле это не так серьезно, как звучит. Мы решили, что для нас двух недель будет более чем достаточно. И мы сделали график таким образом, чтобы каждый путь, проходящий через цифровую обработку, начинался на две недели раньше. Ничего сложного. В классе стоит тишина. Они обдумывают то, что только что услышали. Я не нарушаю тишины. Мы все еще не уверены, достаточно ли только графика работы отдела цифровой обработки, говорит Рут. Помните, в производственном процессе иногда необходимо учесть не только бутылочное горлышко, но и другой процесс, ограничивающий мощностью, или два. «И как вы собираетесь это узнать?» — спрашивает Чарли. «Мы глаз не спускаем с питающих буферов, чтобы не пропустить первые сигналы», — отвечает Фред. «Если конкуренция за ресурсы начнет съедать буферы один за другим, это и будет ответом». «Но только тогда и не минуты раньше мы объявим о наличии еще одного ресурсного ограничения», — быстро уточняет Марк. «Мы не собираемся впадать в истерику и смотреть на каждый отдел, как на ограничения только потому, что они будут утверждать, что перегружены. Мы этот урок уже получили. Мы не собираемся возвращаться в тот кошмар». Мы сидим в Нью-Йорке в маленьком кафе и завтракаем. Я и моя Джудит. Как говорят, когда в Риме, делай как римляне. Поэтому я заказал багет с мягким сыром и копченым лососем. Совсем неплохо. Нью-Йорк — это любимое место охоты Джудит. Она довела это до такого уровня науки. Мы не ходим просто так из магазина в магазин в поисках того, что попадется на глаза. О, нет. Мы подходим к этому со знанием дела. Джудит планирует все заранее, вплоть до конкретных магазинов и лучших маршрутов. Вчера мы искали восточный ковер. После 7 магазинов я уже больше не считал. В 6 вечера мы вернулись во второе место, где были утром, и тут началась битва. Через полчаса и беднее на $940 мы ушли из магазина гордыми владельцами маленького потрясающе красивого персидского ковра. Мы сэкономили по меньшей мере $400, подводит Джуди итог дня. «Наша цель на сегодня», — спрашиваю я моего генерала, — «античный кофейный сервиз. Тебе больше не нравится фарфор, который ты купила в прошлом году?» «Мне он очень нравится. Хотя, честно говоря, в тот момент мне совсем не понравилось, что наши долги выросли еще на $500. Я даже тогда поднял небольшой шум. Фарфор мне нравится, но нам нужен серебряный сервиз для особых случаев», — небрежно добавляет она и замечает. «У тебя сыр на подбородке». Я чуть не давлюсь багелом. «Для особых случаев». «Ну да, как, например, визит английской королевы 2 раза в год». «Вытри подбородок», — напоминает она. «Я вытираю». «И какой бюджет?» — осмеливаюсь я спросить. «Не больше $6000», — отвечает она. «Это будет нелегко. И, пожалуйста, в этот раз, когда буду торговаться, прими участие, а не стой рядом со мной, как грустный столб». Теперь, после того, как мне дали тенуру, нам больше не надо беспокоиться и откладывать деньги, чтобы поддержать себя в старости. Университетская пенсия об этом позаботится. Но $6000 за то, что мы никогда ничем не будем пользоваться? Потом я догадываюсь. Это неплохая идея. Улыбаясь, я объявляю. Мы начнем собирать коллекцию. Коллекция Silver. Дает ей название Джудит. Я заканчиваю багел и прошу еще кофе. За годы мы соберем замечательную коллекцию. Это будет на самом деле что-то. И в шутку добавляю. А потом мы оставим ее городу, и люди будут приезжать отовсюду, чтобы посмотреть на нее. Как бы я хотела, чтобы мы могли оставить ее нашим детям, тихо говорит она. Я тоже. Я медленно пью кофе. Если бы мы могли хоть что-нибудь сделать, я ставлю чашку на стол. Ладно, Джудит, пошли завоевывать город. Я поднимаюсь, готовый идти. Мы можем, говорит она. Я обхожу ее сзади, отодвигая стул. Она продолжает сидеть. Есть способ, как мы можем иметь ребенка. Я опять сажусь. Но, дорогая, ты ведь не хотела брать ребенка из детдома. Она накрывает мою руку своей. Есть способ, как мы можем иметь своих детей. Но я чувствую слабость. Она гладит меня по руке. С моими яйцеклетками все в порядке, и с твоей спермой тоже. Ты имеешь в виду суррогатную мать? Да. Я пытаюсь уложить это у себя в голове. У нас может быть ребенок. Рик, дорогой, пойдем. Поднимается она и тихо добавляет. Это не для нас. Подожди, я хватаю ее за руку и тяну назад. Ты уверена, что это возможно? Я знаю, что в этих вещах гарантии быть не может, но это возможно? Поднимаясь со стула, она говорит. Да, но к чему тебя мучить? Мы никогда не сможем себе это позволить, милый. Пойдем. Ты готова пройти через все это? Ты же знаешь, что да, она садится. А если в конце ничего не выйдет, ты сможешь это принять? У меня останешься ты? Джудит, если ты готова, я найду деньги, все, что нужно. Тут только есть одна проблема, говорит она. Какая? Нам придется отложить начало нашей серебряной коллекции. Ты ничего не имеешь против? Если бы это был не Нью-Йорк, нас бы арестовали за нарушение общественного порядка.